спектакль, то высочайшие особы закроют на это глаза. У меня были достаточные основания для такого предположения. И что же делает наш юный друг, как вы думаете, доктор Франклин? Он пушечными выстрелами оповещает об этих закрытых репетициях. Как же может не услышать о них монарх, даже если он заткнет себе уши обеими руками? Морепа оживился и снова обратился к Пьеру. «Только что», — объяснил он ему, — «я прочел нашему уважаемому доктору Франклину маленькую лекцию о преимуществах скромности. Революции должны происходить как духовные, так и политические. Это вовсе неплохо, но при одном условии. Они должны происходить незаметно, скромно, тихо. Постепенно тоже можно прийти к цели, и чем лучше бегун, тем неслышнее он бежит. К чему этот шум, мосье? Поверьте старику, сегодня за кофе, спокойно беседуя как мужчина с мужчиной, мы сделали для Соединенных Штатов и для Фигаро больше, чем во время пышных дискуссий на набережной Тетель и в меню де Плезир». Пьер был счастлив, что Морепа поставил в один ряд Америку и Фигаро. Министр умел признавать заслуги лиц, у которых есть заслуги. Сейчас он явственно дал понять, что точно так же причисляет Пьера к основателям Американской Республики, как и доктора Франклина. «Из вашего разговора, господа, — сказал Пьер, — я подчеркнул больше, чем из некоторых толстых философских сочинений». Он поднялся с места, отвесил низкий поклон и вышел из зала. Собеседники тоже вскоре расстались. Их слегка познабливало, тая свой страх друг от друга, они оба боялись простудиться. На другое утро Морепа тщательно ощупал себя, откашлялся, потер ревматические ноги. Нет, здоровье его было как нельзя лучше. Очевидно, вечер в Редут-Шинуаз прошел удачно. Он, конечно, заметил, какое впечатление произвел на Франклина, когда намекнул, что Жерар, согласно предписанию французского правительства, добивается сейчас в Филадельфии назначения Франклина единственным полномочным послом. Вержену, пожалуй, не понравится, что он проговорился об этом доктору, но без санкции его Морепа Жерар не получил бы соответствующего приказа. После того, как Морепа сумел войти в историю в качестве прогрессивного государственного деятеля, имеет же он право засвидетельствовать это перед доктором Франклином и перед самим собой. Более пространные рассуждения по этому поводу он продиктовал для мемуаров своему верному Солле. Вообще же, сказал он себе, прежде чем снова надоедать своему раздражительному питомцу просьбой об американском займе, он может со спокойной совестью ждать сообщения, какой результат возымеют старания его американского посла. Франклин тоже чувствовал себя на другое утро бодрым. Он тоже был доволен результатами вчерашнего вечера. Чем дольше он думал над словами Морепа о вмешательстве Жерара, тем больше удовлетворения он чувствовал. Вержен проявил такт, избавив его от необходимости узнать об этом, так сказать, в официальном порядке. Но Морепа оказал ему еще большую услугу своим неожиданным доверием. Франклин узнал из уст руководящего государственного деятеля, что одно только присутствие господ Ли и Адамса в Париже грозит срывом отношений между Соединенными Штатами и французской короной. Его долгом было добиться того, чего он до сих пор избегал. Он должен заставить Конгресс отозвать, наконец, этих лиц. Или их, или его. Франклин написал мистеру Джеймсу Лауэллу, который возглавлял комитет внешних сношений при Конгрессе. Обрисовав сначала деятельность делегатов, он продолжал. «Говоря о делегатах во множественном числе, я спрашиваю себя, должен ли Конгресс оставить трех представителей при французском дворе? Собственно говоря, нас даже пятеро, считая господина, который назначен в Тоскану, но пока находится здесь и весьма обижен тем, что во время переговоров о пакте не спрашивали его советов, и венского посла, которого не впускают в Вену, и поэтому он тоже застрял в Париже. Поверьте, расходы на то, чтобы нас мало-мальски прилично содержать, весьма значительны. Хотелось бы, чтобы и польза была такой же.